Алкоголь и токсические вещества. Случаи усиления действия различных токсических веществ под влиянием даже малых количеств алкоголя известны сравнительно давно. Алкоголь может выявить действие очень небольших количеств яда через несколько часов или даже со времени начала скрыто протекавшего отравления, а также у людей, казалось бы, совершенно поправившихся от ранее перенесенного острого отравления. Об этом не раз сообщалось в специальной медицинской литературе. Особенно наглядно такое влияние алкоголя демонстрируется в опытах на животных. Таких опытов поставлено немало. С 4-хлористым углеродом, динитробензолом, тринитротолуолом, цианидами, метанолом, формальдегидом, стиролом и другими. В опытах на животных под влиянием алкоголя отмечено более интенсивное вредоносное, токсическое действие динитробензола. Этот яд повреждает гемоглобин, обеспечивающий перенос кислорода с кровью, и вызывает образование в крови так называемого метгемоглобина, который теряет эти свойства. Кошки, получавшие длительное время алкоголь, оказались более чувствительными к действию яда. И наоборот, при хронической интоксикации ядом алкоголь оказывал более сильное и длительное наркотическое действие, а также увеличивал образование метгемоглобина. Усиление вредного действия яда наблюдалось и в опытах с динитротолуолом. При введении белым мышам динитротолуола отмечена задержка их роста. Алкоголь усугублял влияние яда на рост животных. Показано, что под действием небольших количеств алкоголя у животных выявляются признаки токсического действия цианистого калия, гексогена, анилина, стирола и других токсических веществ. Исследования Лапо, Елизаровой, Синицына и других. Так, в опытах на белых крысах введение цианистого калия в дозе 0,3 мг на 1 кг веса животного не вызывает изменений нервной деятельности, в частности положительных условных рефлексов, которые характеризуют процесс возбуждения в коре головного мозга. Для выработки положительных условных рефлексов подается звуковой сигнал, который сочетается с последующим кормлением животного. Через несколько раз у животного вырабатывается условный рефлекс. Крыса бежит к кормушке и приподнимает ее дверцу. Только на один звонок, без последующего подкрепления пищей. Однако, если ввести животному на 1 кг его веса 0,3 мг цианистого калия и небольшое количество алкоголя, то наблюдаются отчетливые изменения положительных условных рефлексов. В частности, уменьшается их величина, удлиняется латентный период, нередко они вовсе угнетаются. Эти факты свидетельствуют о том, что цианистый калий в дозе 0,3 мг на килограмм под влиянием алкоголя оказывает тормозящее влияние на процессы возбуждения в коре головного мозга. Подобное же наблюдается и при потреблении животными кислорода. В опытах на белых мышах и крысах было показано, что цианистый калий в дозе 3 мг на 1 кг веса животного вызывает изменение активности особого вещества крови – холинестеразы, имеющей большое значение для нормальной деятельности нервной системы, а также в повышении уровня сахара в крови. Активность холинестеразы и количество сахара в крови, отравленных цианидом животных, восстановились до нормы лишь через 1-2 часа. Малые дозы алкоголя вызывают у животных, отравленных цианистым калием, более резко выраженное нарушение активности фермента холинестеразы и повышение уровня сахара в крови. Причем восстановление этих показателей до нормального уровня происходит не через 1-2 часа, как при действии одного цианистого калия, а через 3-5 часов. Такое же влияние алкоголя отмечено и при длительном хроническом воздействии на животных цианистого калия и сулимы, анилина и стирола. В частности, весьма показательным является опыт с такими ядовитыми веществами, как цианистый калий и сулима. Опыт заключался в следующем. Белым крысам в желудок течение длительного времени вводились указанные яды. При этом у животных изучалось состояние высшей нервной деятельности с помощью метода условных рефлексов. У крыс в специальной камере были выработаны условные рефлексы на звук электрического звонка и на свет лампочки. Причем основными показателями условно-рефлекторной деятельности служили скрытый или латентный период рефлекса – время от момента подачи звукового сигнала до подхода животного к кормушке, находящейся в камере, и величина двигательной реакции, то есть сила, с которой животное открывало дверцу, отделявшую его от кормушки –